Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего эфира. В студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Зандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь. Мы продолжаем говорить о книге Откровения Иоанна Богослова, об Апокалипсисе, и возвращаемся сегодня к содержанию 13 главы. Мы в прошлый раз начали говорить о печати Антихриста, ибо Иоанн Богослов говорит нам о том, что в последние времена, перед концом мира, Антихрист и слуга его, оруженосец, сделают некоторые начертания, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Итак, в наше время эта проблема вызывает в течение последних особенно 10-15 лет особое беспокойство, ибо в нашу экономику, в наше налогообложение входят эти символы, и христиане с подозрением на них смотрят. Ну, во-первых, смотрите, само число 666 внедрено в эту символику, и оно внедрено не просто цифрами, а даже сопряжено действительно с начертанием. Почему? Потому что этот штрих-код, черточки, да, содержит это число зверя. Вот с какой целью такое было внедрено, и почему такая символика, которая используется в Апокалипсисе, открыта людям, используется вот в этом идентификационном налоговом номере, и в наше время вот эти страсти подогреваются еще тем, что 9 марта, совсем недавно, Московская городская дума приняла закон о карточке москвича, в которой все услуги соединяются, которая аккумулирует, накапливает в себе большую информацию, дает возможность государству, государственным чиновникам владеть этой информацией, и это тоже вызывает настороженность. Как относиться к этой проблеме? Что говорит нам по этому поводу церковь, святоотеческие толкования на эти места, книги Откровения, и как к этому вообще относиться? Здесь, конечно, необходимо церковное мнение, нам к нему обратиться, потому что была специально собрана комиссия, синодальная богословская комиссия, был проведен 7-й пленум этой комиссии в Московской духовной академии 19-20 февраля 2001 года. И вот эта комиссия сделала ряд заключений. Они обращались к экспертам, многим, которые знают техническую сторону этого вопроса, например, то, что касается так называемого штрих-кода, вот, и которое действительно вот именно это вводит такое по форме очень, очень похожее начертание. В этой комиссии, согласно экспертному заключению вот этой комиссии, говорить о непременном присутствии числа 666 в ННН, здесь сказано, нет никаких оснований, потому что это может быть случайно, потому что там любые могут быть и 444, 555, и также на основании этого может быть число 666. Только в одном из стандартов иногда, то есть может быть такое предположение о скрытом присутствии этого числа. Вот здесь довольно-таки сложная система, это система маркировки для товаров, чтобы удобно было их считывать, удобно было это вести товарооборот. Вот. Ну вот мы в прошлый раз уже отчасти коснулись этого, что это вопрос развития цивилизации, которая будет так или иначе идти к процессам глобализации, а процессы глобализации будут так или иначе вести к тому, чтобы человека контролировать. И в данном случае, конечно, вот эти штрих-коды, вся вот эта электронная продукция, электронная идентификация, вот я хочу зачитать мнение Священного Синода, оно вышло еще 7 марта 2000 года под названием «Уважать чувства верующих и хранить христианское трезвомыслие». И здесь пытающимся связывать идентификационные номера с печатью Антихриста напоминаем, что в святоотеческом предании такая печать понималась как знак, закрепляющий сознательное отречение от Христа. Вот это первый важный момент. Вопреки этой традиции, Иногда утверждают, что технологическое действие якобы может само по себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Христа. Такое суеверие расходится с православным толкованием откровения святого Иоанна Богослова, согласно которому печать зверя ставится на тех, кто сознательно уверует в него, единственно ради ложных его чудес. Святитель Иоанн Златоуст. Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры. Вот это такой важный момент, что человек сознательно должен это совершить. Мне вспоминается подобный пример, правда, не из нашей православной истории, а из католической истории Японии. В средние века католическая миссия в Японии, она была такая большая и довольно-таки успешная. Но в какой-то момент всех японцев, это христиан, их заставили отрекаться. То есть христианство католическое было полностью изгнано и заставляли отрекаться от веры. И вот историки, археологи нашли множество дискосов, которые истоптаны по краям. То есть человек должен был пройти такой обряд отречения от Христа. Он должен был встать на этот дискос, на изображение Христа и отречься. И вот говорят, что очень много этих дискосов, которые стоптаны с краев. Не в центре, а с краев, что человек все равно, который был христианином, он который отрекался по слабости или еще как-то, вот он не хотел вставать именно прямо в центр этого дискоса. Вот антихрист, он прежде всего хочет пожрать, я вот такое слово именно скажу, пожрать наше сознание, нашу совесть, чтобы человек действительно пришел к какому-то заблуждению, а если говорить по-библейски, к блуду разума, к блуду рассудительности, и поклонился ему. И вот эта жизнь и обращение к нашему сознанию, к рассудительности, к трезвомыслию, это есть основное делание христианина. Бодрствуйте и трезвитесь, говорил Господь, чтобы не впасть в искушение. Поэтому все-таки момент, про который мы должны всегда помнить, что это должно быть, что это всегда сознательно. Но при всем при том, отец Александр, вы сказали пожрать разум. Вот в это понятие, в это слово входит ли манипуляция сознанием? Безусловно, входит. Вот я про это и хотел продолжить, что вся система цивилизационного контроля, который наступает на нас, а наступает, в прошлый раз мы говорили, начиная с времен Каина, который создал первый город, а город это огороженность от других людей, для чего? Для спокойствия, для более такой жизни безопасной, вот, где никто тебя не сможет одолеть. И вот это первый такой симптом цивилизации был. И диагноз очень простой. В этом состоянии люди становятся отчуждающимися друг от друга. И вот через это отчуждение теряют разум. Потому что человек может быть разумным и сознательным, и совестливым, только любя других людей, живя в христианской любви, живя в церкви. Когда человек становится один, он теряет этот разум свой. Чтобы потерять этот разум, его ведет к этому различные манипулятивные технологии, в том числе на сегодняшний день электронные технологии, которые, конечно, уводят человека от Бога и являются опасными. И с помощью них сегодня становится легко контролировать время человека, его мировоззрение, его выбор, то есть что он совершает. То есть человек становится, личная жизнь человека становится прозрачной. Человек становится легкой добычей в руках тех, кто хочет им манипулировать. Такое есть это сегодня расхожее представление, что кто имеет информацию, тот имеет власть. Но это правда. Ну, конечно, правда. Вот. Оно просто сегодня стало наиболее не только таким вот словом, ну, это что ли, такой мудростью, что ли, философским это изречением, как вот если человек знает о чем-то, он знает, как поступить, это знает, как управлять, как это было в древности, например, да, когда он образован, научен. Сегодня же информация, она прежде всего становится настолько отчужденной от смыслов, отчужденный от смысла, от истинных смыслов, от, да? истинных смыслов, от глубин, от человеческих смыслов, что, в принципе, компьютер может так случиться, что сам компьютер по себе может начать управлять человеком. В принципе, фильмов много таких на этот счет уже снялись. И я Но думаю, это уже время... есть, особенно в молодежной среде. Да, все виды уже... зависимости – это фактически управление человеком. Да, то есть может быть написано, если так вот порассуждать, может быть написана какая-то программа, и по этой программе все люди будут форматированы. Их жизнь, их поведение, их возможности. Их сознание. Их сознание в том числе и так далее. И ведь не только компьютерами, но и средствами массовой дезинформации в том числе. В том числе, да. Ну, здесь, когда сатана, антихрист начнет действовать, он не будет чураться никаких средств и никаких возможностей. То есть христиане видят в этом опасность, и вы в этом смысле к этому опасению присоединяетесь. Да, вот я тоже хочу зачитать из этой же комиссии, это же цитату про такое развитие. Процессы глобализации, порожденные растущей взаимозависимостью государств и народов, могут быть использованы злой волей для порабощения людей и человеческих сообществ. Не только людей, но и целых сообществ, целых народов. Так нельзя отрицать опасность использования различных технологий для установления системы тотального контроля, для нарушения тайны личной жизни и для давления на религиозный и мировоззренческий выбор личности. Поэтому, конечно, участники этой богословской комиссии говорят о целесообразности создания церковно-общественного совета, который бы как-то эти вещи анализировал и делал какие-то заключения о опасности таких технологий. И какие же выводы были сделаны, ибо ведь давно состоялось уже заседание да, этой комиссии? Здесь выводы есть очень такие четкие и конкретные, поэтому я несколько их зачитаю, все не буду читать. Вот первое. Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в коем мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения. Второе. Смущение, возникающее в церковной среде в ходе дискуссий об ИНН, свидетельствует о необходимости усиления учительного служения церковной иерархии и исправления недостатков, существующих в духовном окормлении. Третье. Не порицая людей, отказывающих от принятия ИНН, следует высказать тревогу о духовном состоянии тех из них, кто превозносится своим отказом, осуждая не последовавших их примеру. То есть, действительно, не принимать ИНН в каком-то смысле, наверное, можно это считать доблестью, когда человек на это решается, вот, потому что он действительно начинает противостоять опасным тенденциям цивилизации, таким тенденциям, которые ведут, собственно говоря, к антихристу. Вот. Но при этом, когда такой человек начинает других людей принуждать к этому, вот здесь является, вот это является уже это тоже опасностью. Отец Александр, но ведь мы церковь, мы должны быть едины в главном. И вот почему, если отказаться, если в этом действительно есть опасность, почему не отказаться всем соборно? Ведь мы тех людей, которые отказываются, ставим фактически в такое положение, когда они один на один находятся с государственной машиной, как это было до императора Константина, в такую же ситуацию. Да? Вот интересно наблюдение такое. Огромный период в христианской истории с 4 по начало 20 века – это период, который прошел под знаком христианской власти. До Константина были сильнейшие гонения, и у христиан с властью отношения были, мягко говоря, очень напряженными. Да? И тогда, когда христианской власти на земле не стало в виде удерживающего императора, да, мы тоже видим, что церковь в период тяжелейших гонений входит. Да? И вот мы видим, что действительно государство сильнее – это машина, которая может раздавить людей, да, но не может раздавить церковь. Вот нет ли в этом какого-то смысла, что действительно государство может навязывать, подчинять? Ведь удивляет, если заходит речь о правах каких-нибудь сексуальных меньшинств, президент, премьер-министр говорят об этом, что нельзя нарушать их права. А когда настороженность верующих в вопросах тотального контроля и идентификации, мы таких речей из уст первых лиц государства не слышим. Ну да. Я не буду комментировать о первых лицах государства. вот, их речи, их не речи, потому что я всех речей их не слышал и не знаю всех речей, не отслеживаю эту информацию. Вот. Но хочу сказать следующее, что идти против государственной машины или не идти, этот вопрос был решен еще в Новом Завете. Мы видим, что Господь сказал, взял динарий, на нем было изображение кесаря. Вот. И мы уже говорили в прошлый раз, что динарий с изображением кесаря, это фактически тождественно этим налоговым номерам в каком-то смысле. Человек, пользующийся динарием, вот он входит в систему денежного обращения всей Римской империи, так или иначе. Просто, конечно, контроль тогда не мог быть таким вот полным, таким вот серьезным. Но, тем не менее, человек, принимая эту монету, он входил в эти отношения. И для иудеев, которые брали монету в руки с изображением Бога, эти монеты были идолами в каком-то смысле. То есть монета с символом идола. Вот. Христос взял монету в руки, мы помним, говорит, покажите мне монету. Нет, он ее не брал в руки. И мы знаем, что Господь эту монету, скорее всего, не использовал в жизни. Сам лично. Но, тем не менее, он сказал, принесите монету. И говорит, что на ней изображено. Изображена была фигура изображения кесаря. И говорит, отдавайте кесарю кесареву, Богу Божие. И вот поклонение мы отдаем только Богу. Сознание, веру, любовь мы отдаем Богу. Вот. А если человек живет в обществе, живет в государстве, то он должен отдавать законопослушность. Опять же, если эта законопослушность не нарушает заповеди Божьей. Вот в этом весь момент. С точки зрения выводов богословской комиссии, сама печать ННН сама по себе не есть, и принять ее не есть поклонение Антихристу. Поэтому брать ее или не брать, это дело личного выбора. Здесь об этом так и сказано. И если всех заставлять ее не брать, как вот вы говорите, из солидарности с теми, кто по вере своей вот считает это опасным, то это будет вот неразумно с точки зрения какой-то такой, каких-то основ церковной жизни, заложенных еще апостолами и самим Господом. Такой вот здесь напрашивается вывод. Угу. То есть это не печать, и человек может принимать. Да. Да, здесь так сказано. Это дело личного выбора. Но еще раз подчеркну, что когда какой человек из личной своей доблестности, благочестия, вот им так понятого, не принимает этот номер, да, или паспорт, или еще что-либо такое, или не участвует, как в древности, не участвует в товарно-денежном обороте с римлянами, из-за этого он перестает иметь определенные блага, то такой человек, вот, в каком-то смысле его, наверное, можно назвать мучеником, если он с голоду или еще из-за чего-то погибнет. Хотя, конечно, вопрос о канонизации, наверное, здесь стоять не может, вот, но, тем не менее, это доблесть, это благочестие, оно достойно уважения. При условии, еще раз, при условии, что он свой выбор никому не навязывает и никак его не подчеркивает. Ну, такое мнение, то есть такой вывод напрашивается из выводов богословской комиссии. Еще нужно зачитать, конечно, здесь один очень важный вывод, я все не буду читать, кто хочет, может обратиться. Это средство церкви, церковь, которая использует свои средства против нарастания греха в мире, против вот таких тенденций, цивилизационных тенденций в мире. И здесь сказано, что это не митинги и листовки, а исполнение заповедей Божьих, молитвы и покаяния. Противостояние умножающемуся в мире злу становится подлинно христианским делом не тогда, когда христиане заражают друг друга необоснованными страхами, а тогда, когда мы живем конкретными делами, направленными на укрепление нашей веры и помощь ближнему. Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть, иными словами, лучшее противостояние этому заключается в том, чтобы мы своей верой, молитвой и добрыми делами сделали как можно больше государственных мужей христианами. И чтобы они, каждый на своем посту, принимали правильные и нравственные решения. Вот это является самым лучшим средством действия против таких вещей, против таких явлений. Отец Александр, а Вы лично как считаете, вот эти разговоры, тенденции глобализационные, они действительно относятся к ревности не по разуму? Или люди, которые опасаются этого и хотят зло пресечь в корне, действительно имеют основания для тревоги? Я думаю, что кто-то может так поступить, и это правильно будет. Но если он так поступает, я думаю, если он отказывается от ИНН, от паспорта, да, там, уходит в леса, вот, это нормально. А если он отказывается об этом, живет в монастыре и начинает везде направо и налево учить об этом, и люди, которые имеют семьи, имеют какие-то обязанности перед своими родителями, они не могут так просто выйти из государства, из какого-то вот такого налаженного, выстроенного социума, в котором они так или иначе интегрированы и своей историей, и своей жизнью. Здесь, конечно, человек может пойти на этот подвиг, как монахи в свое время пошли и вышли из, и жили в пустыне. Жили в пустыне, и пустыня их кормила. Вернее, Господь их кормил в пустыне. Они там спасались, обрели спасение и благодать, как Антоний Великий и все монахи. Я не думаю, что многие так способны поступить сегодня. Что, пойдя на такой подвиг, они не сломаются. Отец Александр, ну вот де юре мы живем в демократическом государстве. Почему, если я по своим религиозным убеждениям не хочу принимать что-то, что мне навязывает государство, я обязательно должен уходить куда-то, становиться подвижником, становиться вне закона, вне общества и так далее? Не подразумевает ли демократия признание за человеком, в том числе его прав, и на налоги, на форму оплаты их соответствующую, которую он считает для себя приемлемой, на другие блага жизни? Почему нельзя для христиан найти альтернативную форму? Почему государство на это не идет? Ведь вот мы зачитываем документ, который был принят в 2001 году. В 2009 году патриарх Кирилл обращался к уполномоченному по правам человека, где всю настороженность по этому вопросу тоже высказал. Здесь все очень просто, что демократия – это власть большинства все равно. Это все равно большинство, когда принимает что-то, оно меньшинство приносит в жертву, если это меньшинство так или иначе угрожает большинству. Да, но это не у нас. Вернее, это отчасти не так. Почему? Потому что демократия, она и существует для того, чтобы уважать права меньшинства. Только вот какие меньшинства? Нет, уважать у нас права меньшинства, еще раз подчеркну, если эти права не угрожают власти большинства, ну или вообще большинству. Да, а где-то вы такое читали? Я чуть ни в каких официальных документах такого не читал. Ну как, это такого нет, наверное, но это вся система безопасности. Взять, например, за точку отсчета, как нам говорят и показывают, что Америка является демократической страной, вот, есть там власть большинства, то есть общественное мнение. И если это общественное мнение выражает какую-то свою точку зрения, это большинство, то президент должен прислушаться и поступать по этому общественному мнению. Если он не поступает, там происходят разные у них проблемы. Другое дело, что можно этим общественным мнением манипулировать и так далее. Мы сейчас не об этом говорим. Да, но ведь все-таки дело-то в том, что в Америке в каждом штате свои законы. Есть мормонские штаты, да, где уважают мормонов. Есть такие-то штаты, где там могут спокойно осуществлять свою деятельность представители древнейшей профессии, даже разрешена наркомания. Там меньшинство, и нетрадиционное меньшинство в особенности уважается. Я понимаю. У нас даже традиционное. Если большинство американцев решили, что нужно бомбить Югославию, они будут бы... Дело в том, что референдума по этому поводу не было, и большинство американцев это принимает решение политики и президенты. Вот. А вот у нас как с этим вопросом быть? Почему же нельзя альтернативу-то найти? Почему? Ее нужно искать. И наша задача, еще раз подчеркну, так нам жить и так служить Богу, чтобы мы могли говорить об этой альтернативе. Чтобы это действительно было таким мнением консолидированным и серьезным мнением, то есть чтобы к нам прислушивались. Но для этого нужно нам так служить Богу и так и быть такой в обществе силой, авторитетом в нашем обществе, чтобы к нам прислушивались. Это от нас зависит. То есть оставить всякую трусость, создавать крепкие общественные организации, конечно, изучать эту проблему, выходить с инициативой на законодательном уровне, обращаться к государственным деятелям, конечно, к конституции, к своим правам. Да, да, крепкие общины. Никто не запрещал апостолу Павлу, когда он был римским гражданином, пользоваться этим. И он пользовался этим в рамках закона Божьего и в рамках вот возможности этого. Он использовал это для своей миссионерской деятельности и так далее. Мы это знаем из Евангелия, из Библии. И точно так же мы можем этим пользоваться и, более того, должны пользоваться. Мы должны использовать все возможные законные и нравственные ресурсы, средства для того, чтобы нравственно оздоравливать общество, влиять и на политиков, и на их сознание. Это всегда в церкви было. Всегда церковь пыталась как-то. Мы знаем, что вот как только император Феодосий покрестился, его там от причастия отлучили за какой-то грех он совершил. Вот ему пришлось изменять свою политику даже, делать ее более нравственной и так далее. Таких примеров мы можем найти много в церкви. Это действия наших святых, великих святых, и Сергия Радонежского, и святителя Алексея Московского. Оно об этом говорит, что они прямо говорили князьям, что они поступают безнравственно, что они там ведут к разрушению нашу страну, наших людей, что они не во благо поступают. Да, но князья-то, народа. Князья-то были христиане, и на христианскую совесть там можно было рассчитывать, кем являются, согласен, главы наших современных государств. Можно рассчитывать на их христианскую совесть, это, конечно, еще вопрос. Ну, каким? Они уходят на службу, стоят на службе, крестятся. Жена Медведева, президента, однозначно говорит, что она православная. Да, ну и у язычников императоров были тайные жены православные. Поэтому, да, вот, да, и на языческих императоров как-то влияли, к слову говоря, тоже были такие влияния, мы знаем, в истории церкви. Поэтому нужно, еще раз подчеркну, нужно использовать все законные способы, чтобы вот эти процессы, опасные для общества, опасные для христиан, и мы видим, как поступают наши. Вот Олег Стеняев, который выступил против карточки москвича, он призывает к тому, чтобы мы выступили консолидированно и высказались по этому мнению, чтобы была альтернатива и так далее. Вот он говорит, мы должны отстаивать четкую позицию по этим вопросам. И в каждом случае, где будет проявляться дискриминация за то, что люди не берут такие карты, необходимо всем вместе наваливаться на эту структуру или учреждение, чтобы отстаивать права верующих на альтернативное решение этого вопроса. Конечно, мы должны говорить, что это опасное явление, и везде об этом должны говорить, но должны говорить грамотно, не с криками, бесчинными и воплями. Вот в чем весь парадокс бывает. Что если мы говорим от бессилия кричим, когда человек кричит от бессилия, а когда человек тихо говорит и к нему прислушивается, когда он обладает определенной силой и говорит со властью. Вот так церковь и должна поступать относительно всех этих явлений. Все-таки церковь или общественная организация мирян, которая озабочена этой проблемой? Ну, если говорить о церкви, которая поступает, то здесь, конечно, необходимо мнение архиерейского собора, или поместного собора, или священного синода. Если говорить о нашей конкретной деятельности, то лучше, конечно, делать через общественные организации, через такие содружества, через братства, которые люди доброй воли объединяются. Опять же, в рамках нашего законодательства это возможно и влияют на общественную жизнь. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, которую мы посвятили разбору проблемы печати Антихриста, обозначенной в книге Откровения Иоанна Богослова. В 13 главе пророк говорит об этой проблеме, и мы в конце передачи тоже вот подведем некоторый итог. Отец Александр, в нескольких словах, вот то, что вы бы хотели сказать в заключение. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это все еще репетиция, наверное, такая. А то, что будет дальше, оно заставит нас как минимум вздрогнуть, чтобы найти правильное решение и найти мужество, чтобы противостоять вот этим тем тенденциям, которые идут и которым идет весь мир. Поэтому нужно сегодня набираться любви друг к другу, благочестия, потому что только поддерживая нам вместе друг друга, служа друг другу, нося немощи друг друга, мы сможем в итоге спастись. не говорю выжить, потому что наше жительство на небесах, а именно спастись, чтобы наш разум не был затуманен вот этими призрачными различными иллюзиями цивилизации, манипуляциями разными, тоталитарными воздействиями на наш дух, на наше сознание. Поэтому будем трезвиться, молиться, чтобы не впасть в искушение. Это все искушение, которое нам необходимо преодолевать вместе с Господом Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, у микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отче, и до следующей субботы. Благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.